Воззови ко мне, и я отвечу тебе. Иеремия, 33 глава, 3 стих. Воззови ко мне, и я отвечу. Через шторм пойду к тебе навстречу, и утихнет ярость урагана перед вечным Богом сильного брани. Воззови ко мне, и я отвечу, что и насущным хлебом обеспечу. Ты поймешь, что тосковать не надо, то явце, что ходит в Божьем стаде. Воззови ко мне, и я отвечу, чтобы осветить твой жизнь вечер. Я долину смерти озаряя, проведу тебя в блаженство рая. Воззови ко мне, и я отвечу, возлюбив тебя любовью вечной. Покажу я то, чего не знаешь, если лишь воззвать ты пожелаешь. Аминь.